Крейг медленно поднялся по веревке, почувствовал под собой край окна, и в следующее мгновение его прижало к груди Сэлли-Энн. Он не мог произнести ни слова. Просто прижался к ней, как ребенок к матери. «Что там у вас наверху?» — не выдержал Тунгата. «Мы нашли еще один проход!» — крикнул в ответ Крейг. «Он выходит на поверхность, судя по летучим мышам. А что делать нам?» «Я сброшу веревку с петлей. Сара должна пройти по стойке и сесть в петлю. Вдвоем мы сумеем ее поднять. Ты все понял?» «Да, я ее заставлю». Крейг завязал петлю на конце веревки, потом в кромешной темноте прополз к выбранному Сэлли-Энн месту крепления и следовал его на ощупь. Это была каменная глыба, футов 12 от края, веревка была завязана надежно. Он вернулся к краю и сбросил в ствол веревку с петлей на конце. Он лег на живот и всмотрелся в темноту. Костер был очень далеко внизу и казался тлеющими в печи углями. Через мгновение он услышал шепот. «Что вы копаетесь?» — крикнул он. Через несколько секунд Крейг увидел на стойке темный силуэт, слишком большой, чтобы принадлежать одному человеку, и он понял, что Тунгата вышел на стойку вместе с Сэлли-Энн. Он переводил ее над пропастью, пятясь назад. Потом они скрылись из виду. «Пуфо, качни веревку чуть влево!» Крейг повиновался и сразу же почувствовал рывок, когда Тунгата схватил веревку. «Все в порядке, Сара готова. Объясни, что она должна помогать нам, отталкиваясь ногами от стены». Сэлли-Энн села за спиной Крейга. Он перекинул через плечо веревку и уперся ногами в стену. «Тяни!» — крикнул он. Сэлли-Энн быстро поняла, что следует делать. Сара была стройной девушкой небольшого роста, но высота была слишком большой. Кроме того, руки Крейга были стерты до крови. Только через 5 минут им удалось поднять ее до уровня окна. «Все в порядке, Сэм!» — крикнул Крейг, когда они втроем немного отдохнули. «Теперь ты!» — он сбросил веревку в пропасть. Теперь их было трое, но даже втроем. Они с трудом поднимали такого крупного мужчину, как Тунгата. Крейг слышал, как девушки едва не плачут. «Сэм, можешь за что-нибудь зацепиться и дать нам отдохнуть?» Они почувствовали, как канат ослаб и с облегчением легли. «Все, продолжаем». Казалось, Тунгата стал еще тяжелее, но, наконец, и он добрался до окна. Некоторое время никто не мог произнести ни слова. Первым заговорил Крейг: «Проклятие! Мы забыли алмазы!» Раздался щелчок выключателя второй лампы, которую Тунгата захватил с собой. Все с совершенно глупым видом уставились друг на друга. Потом Тунгата хрипло хихикнул. «А почему, по-вашему, я был таким тяжелым?» Он похлопал ладонью по лежавшему на коленях брезентовому мешку, и алмазы отозвались звуком, похожим на треск скорлупы ореха в беличьих зубах. «Герой!» — облегченно воскликнул Крейг. «Выключи лампу. Ей и так осталось жить всего несколько минут». Они включили лампу лишь на несколько секунд и увидели, что оказались в низкой пещере. Настолько широкой, что боковых стен разглядеть не удалось. Потолок был покрыт массой летучих мышей, светящиеся глазки которых, казалось, пожирали их злобными взглядами, и голые мордочки выглядели просто ужасными в тусклом свете лампы. Пол был покрыт толстым слоем помета, который скрыл все неровности. Они шли вперед, взявшись за руки, чтобы не потеряться в темноте по мягкому полу, который заглушал звуки их шагов. Впереди шел Тунгата. Он на несколько секунд включал лампу, чтобы осмотреть пол впереди и не заблудиться. Крейг с веревкой на плече замыкал. Пол плавно поднимался вверх, а потолок становился все ниже. «Подожди», — сказала вдруг Сэлли-Энн. «Не включай лампу». «В чем дело? Впереди. Или мне просто кажется, существуют различные степени темноты». Крейг напряг зрение, и на фоне абсолютной темноты появилось едва заметное светящееся пятно. «Свет!» — прошептал он. «Впереди свет!» Они побежали вперед, натыкаясь друг на друга, толкаясь и смеясь, а свет становился все сильнее, они уже могли видеть друг друга, а смех превратился в истерический хохот, потом свет стал золотистым сиянием, и все они устремились к нему по покрытому пометам склону. Потолок прижимал их к земле, заставлял сначала опуститься на колени, а потом на животы, и свет превратился в ослепительную узкую полоску. Они ползли к нему, поднимая облака пыли, которая оседала на их потных лицах, душила их, но уже ничто не могло ни остановить их, ни ослабить истерическое веселье. Крейг увидел слезы на щеках Сары, услышал безумный хохот Тунгаты и едва успел поймать его за лодыжку. «Подожди, Сэм». Не забывая об осторожности, Тунгата пытался легнуть его и уползти, но Крейг держал его крепко. «Мошоны! Там могут быть мошоны!» Его слова остановили и отрезвили всех. Они легли на покрытый пометом пол и подождали, пока пройдет эйфория. «Я с Крейгом пойду на разведку», — сказал Тунгата, нашел в помете камень побольше и передал его Крейгу. «Лучшего оружия у нас нет. Девушки останутся здесь, понятно?»